Глава 14. Железная дверь. Глеб Китаев тоже сдержал обещание и позвонил, но уже ближе к вечеру. Продиктовал телефон Витаса. «Вот все, что у нас есть», — сказал он, словно извиняясь. Колосов поинтересовался, открылось ли казино. Китаев ответил, что да, все недоразумения улажены. Спросил, когда родственники смогут забрать из морга тело Тетерина. Красный маг взял на себя организацию скромных похорон. Разговор происходил опять же по мобильному в приемной РУБОПа, как раз когда Колосов, миновав стальную решетку, направлялся к бронированной двери. Он тотчас же вернулся к Обухову в кабинет, чем поверг его в крайнее недовольство, и попросил срочно проверить, кому может принадлежать телефон, полученный от Китаева. Прокрутили под САБУ, и в результате никакого Витаса не обнаружили. Телефон был закреплен за квартирой, расположенной в Москве на Мытной улице. Квартира съемщиков числилась трое, а это означало, что квартира, скорее всего, коммунальная, и если там действительно проживает некий Витас, то, скорее всего, он снимает там комнату. И Никита, недолго думая, прямо из РУБОПа, решил махнуть на Мытную. Уж такой день, видно, выпал, день путешествий, бесед и обмена мнениями. По пути он думал, что если на карте проложить сегодняшний его маршрут, расстояние, наверное, вышло бы как от Москвы до Ярославля, но это еще ничего. За рулем он просто отдыхал, и если бы не проклятые пробки у светофоров, то совсем можно было бы покайфовать и расслабиться. Информацию Обухова он запомнил и принял к сведению. Ее еще предстояло обдумать и одному на досуге, и вместе с коллегами на оперативке в отделе убийств. А Мытная улица ему не понравилась категорически. Стемнело. Мороз не спал, но в городе ощущался все же не так жестко, как в заснеженном поле. Никита медленно ехал по пустынной темной улице, внимательно вглядываясь в номера домов, миновал покосившуюся стену старого стадиона, перекресток. Слева черной громадой высились корпуса полиграфического комбината. За ними начинался жилой массив, пятиэтажные приземистые дома, выстроенные еще до войны архитектором-кубистом. Прежде, в середине 30-х, в них, скорее всего, располагались образцовые жилтоварищества, описанные еще Булгаковым. Сейчас все это превратилось в захламленное царство еще не расселенных коммуналок. Дворы-колодцы, гулкие и широкие, как военный плац, лестничные пролеты и квартиры-лабиринты на добрый десяток семей – где у каждой входной двери гнездился целый выводок черных кнопок звонков. Седьмая квартира в 14-м доме располагалась на втором этаже. Колосов поднялся по лестнице. Странно было даже представить, что в этом доме проживает человек, являющийся по отзывам свидетелей завсегдатаем такого заведения, как «Красный маг». Звонков на двери седьмой квартиры оказалось всего 3 штуки, и Колосов позвонил наугад. Ждал минут 5, пока откроют. Открыла женщина в домашнем халате, из-за ее спины выглядывала девочка лет 11 в джинсовом комбинезоне. Колосов спросил: «Скажите, а Витас дома?» Женщина подумала секунду и спокойно ответила: «Кажется, сегодня пришел. Проходите, самая дальняя дверь по коридору». И все. Вот так просто. Коридор был длинный, как кишка, слегка облагороженный незаконченным ремонтом. Двери, выходившие в этот коридор, были разные. Одна обита новым хорошим дермантином, вторая — дермантином старым, кое-где потрескавшимся, а третья, самая дальняя, была обшарпанная и ободранная, но железная. Никита хотел было уже вежливенько в нее постучать, как вдруг: «А я тебе говорю, этого не будет. Никогда. Пока я жив, я тебе этого не позволю». «А ты мне не можешь ничего запрещать». «Но я тебя прошу». Колосов замер в нерешительности. Голоса за дверью явно выясняли отношения. Первый голос был приятным, мужским, говорившим с легким прибалтийским акцентом. Второй, женский голос, вроде бы тоже был с акцентом, но еще менее ощутимым. Интонация мужчины на первой фразе была гневной, категорически приказной, однако вторую свою фразу он произнес уже на полтона ниже, почти умоляюще. Потом долгая и непонятная пауза, затем женский голос произнес: «Нет, нет, не проси, я не могу». Однако так тихо, что Колосов за дверью едва уловил этот малоприятный отказ своим чутким настороженным ухом. Потом была снова долгая пауза, спорщики хранили молчание, а затем женщина все так же тихо и очень печально сказала: «Теперь тебе лучше уйти». И тут Никита отважился и громко постучал в железную дверь, и она сразу же распахнулась, словно там его уже ждали. «Явился, сволочь! Я тебе сказал, что убью, если еще хоть раз здесь застану». Секунда, и Никита получил бы такой сокрушительный нокаут, что помнил бы ой как долго. Человек, распахнувший дверь, бил, что называется, не глядя, на звук. Бросался, как бык, на красную тряпку, ослепнув и оглохнув от ярости. Однако нокаута не случилось, недаром в песне поется, что секунды решают все. Никита потом в душе долго аплодировал собственной реакции и выдержке. Калечить этого чудного дурака, напавшего на него ни за что ни про что, ему ведь тоже было не с руки. Женщина в глубине комнаты болезненно удивленно вскрикнула, а нападавший — это был тот самый парень с видеопленки. Правда, это Никита понял уже позже, когда немного оправился от неожиданного приема. Незнакомец был довольно высок и с виду походил на иностранца, на немца. Подумалось Колосову. Видный крепкий блондин лет 35, одетый в модное черное кашемировое пальто, которое он от чего-то не снял здесь, в своей собственной комнате. Поверх пальто был живописно намотан шерстяной оранжевый шарф, и эта яркая деталь на черном фоне сразу же привлекла к себе внимание, потому что в лицо незнакомцу было очень трудно смотреть, так оно сейчас было искажено и обезображено гримасой гнева, ненависти и недоумения. «Ничего себе гостей встречаете», — произнес Колосов, все еще не выпуская руки незнакомца, занесенной для удара. Рука была не слабой. На ней была надета перчатка из черной хорошей кожи, перчатки, как и пальто, как и модный шарф. Этот тип, так похожий на жителей Европы, отчего-то в собственном жилище до сих пор не снял. «Вы кто такой?» — спросил он хрипло с паузой. И Никите отчего-то сразу вспомнился конь в пальто Филиппа Салютова. Прежде чем ответить и представиться по полной форме, стоило сначала оглядеться и понять, что же это за место, где так круто встречают чужих. Они стояли на пороге просторной комнаты, похожей одновременно и на неубранную спальню, и на прихожую, и на кладовку для хранения вещей. У окна, на широком разложенном диване, неубранная смятая постель. На единственном кресле напротив нее комом брошена чудесная женская норковая шубка, черное коротенькое вечернее платье и кружевные трусики. У дивана замшевые туфельки-лодочки, металлическая пепельница, раздавленная пачка сигарет и пустой бокал. У стены рыхлой пирамидой битком набитые спортивные сумки, а сверху на них, опять же комом, мужская куртка-пуховик и белый шерстяной свитер. Посередине комнаты столик-каталка на колесиках, на нем пустая бутылка из-под виски, раскрошенная булка, выпотрошенная кожаная женская сумочка, косметичка, ключи, крохотный мобильник, изящные наручные часики. И рядом у столика на колесах высокая, стройная, как тростинка, босая, полуодетая, голубой длинный свитер и голые ноги, молодая, даже слишком молодая, женщина с разметавшимися по плечам густыми светлыми волосами. Женщина вроде бы тоже знакомая Никите по той же самой пленке из казино, и вместе с этим совершенно незнакомая. Чем-то неуловимо похожая на хрестоматийную Златовласку из старой сказки и одновременно на мертвую царевну, только-только восставшую из своего хрустального гробика, худенькую, хрупкую и бледную. «Мне нужен Витас», произнес Колосов с чувством сохраненного собственного достоинства, косясь на эту полуодетую богиню и одновременно не выпуская руки незнакомца. «Кажется, это вы. А я майор Колосов из областного уголовного розыска. Я к вам по делу, связанному с убийством в казино». Витас судорожно дернулся, Колосов разжал хватку, отступил, отдышался. Он словно искал нужные слова, но пока еще не находил ни одного. «А вы меня за кого-то другого приняли», — безмятежно констатировал Никита. «Что ж бывает, обознались?» «Извините», — Витас затравленно оглянулся на Златовласку, испуганно следившую за ними обоими. «Хорошо, хорошо, я отвечу. На все ваши вопросы, только не здесь. Спустимся на улицу». «Холодно, жуть. У меня там машина». «Да у меня тоже там машина». Никита покосился на женщину, вздохнул, всем своим видом показывая, что если свидетель так стремительно и настойчиво пытается выпроводить его из этой комнаты, весьма смахивающей на приют любви, то он со своей стороны ничего против этого ни вторжения в частную жизнь пока не имеет, однако до поры до времени. Они вышли в коридор. Железная дверь за ними сразу же тихонько захлопнулась. Витас вывел Колосова на лестницу, открыв дверь квартиры собственным ключом. Спустились. Никита прикидывал в уме, с чего бы начать разговор, и в голову ему не пришло ничего оригинальнее, чем «У вас документы какие-нибудь при себе есть? Предъявите, будьте добры». «Документы все в машине», — ответил Витас. «Сейчас подождите». Во дворе на газоне между ракушками, занесенными снегом, стоял новенький Volkswagen Golf. Витас отключил сигнализацию и достал из салона барсетку. «Прошу». Колосов начал изучать бумаги. Водительские права были на Витаса Таураге. Кроме прав, имелся еще литовский паспорт с проставленной и уже продленной полугодовой визой и справка о регистрации. «Идемте ко мне в машину, холодно, а разговор предстоит серьезный», — сказал Колосов. Сели в девятку. «Хотелось бы задать вам несколько вопросов об обстоятельствах происшедшего 5 января в казино «Красный маг». Он включил обогрев. «Да вот после такого теплого приема прямо и не знаю, с чего начинать. Кстати, в справке о регистрации у вас другой временный адрес проживания указан. Улица Боженко, 23, это в Кунцеве, что ли?» «Да, там я живу, снимаю квартиру», — сухо ответил Витас Таураге. «Между прочим, в тот вечер в казино у меня, как и у всех, проверяли документы. И переписали адрес, там и телефон был». «Да-да, конечно, проверили». «Необходимая мера в той мрачной передряге, в которую вы попали». «Передряги? А, ясно». «Русский язык, могучий, образный язык», — Витас бледно улыбнулся. «Я сносно говорю по-русски, но иногда меня нужно поправлять. Сделайте одолжение, если что». «А насчет того, что я куда-то там попал, я не понимаю вас». «Но об этом позже», — Колосов покосился на собеседника. После краткого лирического отступления на тему языкознания ему все больше чудилось, что перед ним типичный иностранец. «Он же гражданин другого государства, теперь они же за бугром все у нас». Пронеслась в голове кислая мысль. «Черт! В случае чего с ихним консульством возни не оберешься». «Вы часто посещаете казино «Красный маг»?» — спросил он. «Не слишком часто». «А вообще, чем вы занимаетесь в Москве?» «Учусь. Посещаю лекции на факультете менеджмента в Академии телерадиовещания. Впервые о таком вузе слышу. Коммерческий, наверное». «Совершенно верно. Кроме этого, я работаю. У меня разрешение на работу в России». «И кем же вы работаете?» «На частной рекламной студии. Иногда снимаюсь в рекламе». «Пиво Хольстен», — Никита мечтательно вздохнул. «Реклама — это хорошо. Двигатель торговли. Ну, деньги платят тоже, наверное, хорошие, раз такие казино посещаете нечасто. В карты играете, в рулетку». «Каждый развлекается, как умеет и как хочет», — сказал Витас Таураге. «Но неужели мой образ жизни имеет какое-то отношение к...» «Ну, это как знать», — Колосов неопределенно пожал плечами. «Убийство — это дело такое, что и сам порой не знаешь, что тут может иметь отношение, что нет». «Вы давно в полиции служите?» — спросил Витас Таураге, вроде даже с искренним любопытством. «С пеленок». Никита выключил печку и включил магнитолу. Больно тягомотной оказалась эта беседа с иностранцем. Хотелось чего-нибудь легонького, а попалась классика. Передавали какую-то громкую оркестровую какофонию. Он хотел сразу же вырубить звук, но... «Оставьте, пожалуйста, это Вагнер. Симфоническое видение Волгалы». Витас Таураге поудобнее откинулся на сиденье. «Эта музыка поднимает дух». «Тачка у вас просто загляденье. Новая, а?» Колосов изучал в окно, скучающий между ракушками Volkswagen. «Здесь брали, в салоне». «Нет, пригнал из Германии. Точнее, на пароме привез в Клайпеду. Это значительно дешевле». «Большой банк, наверное, в Маке сорвали. Раздели господина Салютова до трусов, а? Ну, признайтесь честно». «Пару раз точно немножко повезло». Витас снова бледно улыбнулся. «Как это у вас говорят? Чуть-чуть». «Не игроголик, нет», — подумал Никита, вспомнив характеристики Обухова. «О выигрышах языком не треплет, не хвалится». «В тот вечер, 5 января, во сколько вы приехали в казино?» — спросил он. «Не помню точно. Где-то после 7 часов». «Играть приехали?» «Ну да, хотел и развлечься, и, может быть, немножко раздеть господина Салютова чуть-чуть». «Во что играли?» «Кажется, в покер». «Повезло?» «Чуть-чуть». «Вот заладил», — подумал Никита. «И что же произошло дальше?» «Ничего. Вдруг, как сказал ваш бессмертный Лев Толстой, все смешалось в доме Облонских. Ворвались какие-то люди в униформе, в масках, начали у всех проверять документы». «То есть вы хотите сказать, что именно так вы узнали о произошедшем в казино убийстве?» «Да, именно так». «А до прибытия ОМОНа и милиции вы не слышали шума в зале, криков из вестибюля? Разве охрана казино не удерживала посетителей на местах, не позволяя выходить в вестибюль?» «Неужели все вот так запущено?» Витас усмехнулся. «Нет, к сожалению, ничего такого не заметил. Был увлечен игрой. Очнулся лишь, когда под нос мне сунули дуло автомата и потребовали документы». «Крутая игра покер». Колосов с восхищением покачал головой. «Надо же, какая занятная! Ставки, наверное, были большие». «Да играть не удалось, к сожалению». Крупье прервал партию. «До приезда милиции вы заходили в вестибюль?» «Нет», — ответил Витас. «Что, ни в обменный пункт, ни в кассу за фишками, ни в туалет?» «Валюту я обменял сразу же, как приехал, и фишки тоже сразу приобрел. Это общие правила. За этим не нужно по 10 раз отрываться от игры». «И наверх из игорного зала на 2-й этаж казино тоже, значит, не поднимались?» Колосов вспомнил пленку. Она зафиксировала, как этот Таураги спускался в вестибюль со 2-го этажа по служебной лестнице, предназначенной только для персонала казино. «Нет». «А что располагается на 2-м этаже, вам известно?» «Ну...» «Там каминный зал, зимний сад, несколько гостиных, ну и служебное помещение». «И вы в тот вечер туда не ходили?» «Нет, я же сказал, я все время был в зале рулетки, а он на 1-м этаже». Ложь была очевидной, однако уличать в ней фигуранта пока было бессмысленным шагом. «Убитый гражданин Тетерин, знаком вам?» — спросил Колосов. «Я слышал только, что застрелили смотрителя туалетов», — ответил Витас Таураги. То, что его фамилия Тетерин, я не знал. Сначала вообще в зале кричали, что в туалете кто-то застрелился. До приезда милиции кричали. Да, поднялся такой невообразимый шум. Витас поднял глаза на Колосова и смущенно усмехнулся. «А, значит, все же отвлеклись от партии в покер», — заметил Колосов. «Слушайте, музыка эта ваша меня просто оглушила, я выключу». «Не любите Вагнера?» — осведомился Витас. «Не понимаю, что тут любить. Грохот один, Волгала, это рай, что ли?» «Рай. Точнее, небесная обитель мертвых. Дуба дашь в таком раю. Итак, вспомните поточнее, вы заходили в туалет в вестибюле в тот вечер?» «Нет», — ответил Витас Таураги, — «и служителя этого не видел, даже не знаю, как он выглядел». «Вы не путаете?» «Нет, уверяю вас». «Ну, раз так», — протянул Никита разочарованно, — «у меня все, а вот документики...» «Документики я ваши пока у себя оставлю. Все, кроме прав. Когда придете по повестке на допрос к следователю прокуратуры, документы вам вернут». «Извините, но вы не имеете права», — холодно сказал Витас. «Я не могу без документов, и потом. Я иностранный подданный». «Но вы же правды говорить не желаете?» Колосов вздохнул. «А как еще мне вам жизнь отравить за это?» «Но как же я буду без документов?» «Перебьетесь. Ну, милиция заберет, ничего, потерпите. Правда, валютку вот в Маке менять трудно будет на фишке. Там ведь в обменнике паспорт нужен. Или в казино другие правила. Вы превышаете свои служебные полномочия, я буду жаловаться». Колосов демонстративно открыл дверь девятки, давая понять, что это не искреннее, полное недомолвок и уверток беседа окончена. Витас вышел. «Комната в коммуналке вашей или приятельницы вашей?» — спросил Никита. «Как фамилия приятельницы? Или мне самому подняться, документы еще раз проверить?» «Ее зовут Эгли Таураги. Это моя младшая сестра». «Сестра? Надо же! А с кем это вы меня там в квартире перепутали, что сразу в лоб вмазать хотели?» Витас Таураги молчал, всем своим оскорбленным видом показывая, что это чисто личный вопрос. «На допросе в прокуратуре советую вспомнить все, как оно было на самом деле в тот вечер в казино», — сказал Колосов жестко. «Мне кажется, ни вам, ни вашей сестре неприятности с Авиром не нужны». «Не пугайте меня. Я ничего противозаконного не совершил». Таураги жестом Остапа Бендера плотнее закутался в свой модный оранжево-европейский шарф. «А вы хоть из пеленок в полиции?» А даже с людьми, как должно, разговаривать не научились, а еще лезете расследовать убийство. А ты меня не учи. И запомни, я лжи даже свидетелям не прощаю. На то мы расстались. Колосов рванул машину с места точно грозовой тучей, окутанной грохочущей из радиоприемника вагнеровской Волгалой. Его душила досада и на эту симфонию, в которую он ни черта не понимал, и на этого прибалтийского хлыща, который мало того, что сразу полез на него с кулаками, но и вдобавок ко всему еще нагло врал прямо в глаза, отрицая самые очевидные вещи, и на этот кусачий, как собака, мороз, и на эту мытную улицу, занесенную снегом. А еще его не покидало чувство, что своей вспыльчивостью, своим гневом и этим своим поспешным бегством он совершает грубую ошибку. Однако тогда Никита еще точно не знал, в чем эта ошибка заключалась. В том ли, что он так и не сумел найти с этим Витасом Таураги общего языка, или же в том, что поторопился уехать и так и не поднялся снова в комнату за железной дверью, узнать из первых рук у Эгли Таураги, за кого же это его принял, обознавшись ее старший брат?